Братья и сестры, буду читать место Священного Писания, записанного в Евангелии от Иоанна. Но прежде чем прочитать основной текст, я желаю всех вас сердечно поприветствовать пасхальным приветствием. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Садитесь. Братья и сестры, сегодня у нас, можно сказать, собрание по нескольким событиям будет иметь определенный уклон. Ну, в частности, продолжается праздник Пасхи. Слава Богу! Второе событие. Сегодня планируется рукоположение еще одного служителя вашей церкви. Ну и, говорят, еще какое-то событие есть, я его объявлять не буду. Может, это секретное событие, я не знаю. Друзья, я буду читать Евангелие от Иоанна, последняя глава, 14 стих и ниже. Прочитаю почти весь отрывок, а потом мы этот отрывок вместе с вами разберем. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». «Истинно, истинно, говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состареешься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет: «Но, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истина свидетельство его. Братья и сестры, я в данном отрывке имел в виду не просто обратить внимание на праздник Пасхи, а я имел в виду обратить внимание на служение. Служителем является не тот человек, на которого возлагают руки, но тот, кто в винограднике Божьем трудится. Если бы сейчас я хотел слово направить только, скажем, к брату Авелю, то это можно было бы лично с ним поговорить, и не надо утомлять всех тех, которые здесь собрались. Но я понимаю, друзья, что трудиться для Господа желает каждый человек. Но возникает вопрос только: как? Какие условия для того, чтобы быть тружеником виноградника Иисуса Христа? Что от меня ожидает Господь? Друзья, я хочу внимание наше обратить на вот этот отрывок. Какие условия для служения? И если ты хочешь быть тружеником, и тружеником благословенным, полноценным, чтобы приносить для него плоды, тогда тебе нужно молиться о том, чтобы эти условия соблюдены были и тобою. Братья и сестры, я в такой последовательности как читал, так и буду обращать наше внимание. Первое, на что хочу обратить наше внимание, друзья, это мы здесь читаем: «Любишь ли ты меня?» Любить Иисуса Христа больше. любить Иисуса Христа больше, чем любят другие. Обратите внимание, учеников здесь несколько. У костра спокойно, мирно беседа. Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Кажется, разве Петр может точно взвесить, кто из них больше любит? Это может взвесить только, мы скажем, Дух Святой. Братья и сестры, и все-таки это слово направлено и сегодня направляется ко многим верующим. Любишь ли ты меня больше? Братья и сестры, первая заповедь Библии. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всеми силами твоими. Это первая заповедь. Любит, как я тебя люблю. Друзья, я понимаю, эта девушка, она правду говорила. Она просто исполнила первую заповедь. Она возлюбила всем сердцем своим. Она любила его очень. Друзья, чтобы быть тружеником, надо любить Господа больше. В послании к филиппийцам апостол Павел пишет такие слова. В первой главе он пишет: «Я молюсь о том, чтобы любовь ваша все более и более возрастала». Иногда христиане говорят, что да, это почти нормально, что тогда, когда мы уверовали, мы любили Господа больше, чем любим сегодня. И многие к этой мысли привыкают и считают, что это норма жизни. Братья и сестры, я скажу, что это неправильно. Любовь должна возрастать все больше, больше и больше. И, конечно, сегодня мы должны любить больше, чем вчера. И тем более больше, чем тогда, когда мы уверовали. Если человек ослабевает в любви к Богу и к ближним, это грех. Ангелу Ефесской церкви напиши: «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся». Я определенно скажу, друзья, что вот брат Авель с сегодняшнего дня будет служителем церкви. Определенно скажу, он должен любить Господа больше. А если ты хочешь трудиться больше, чем будет трудиться Авель, ты должен любить еще больше. Если ты хочешь быть не бесполезным в винограднике Иисуса Христа, ты должен любить, любить и любить. Братья и сестры, к Иисусу Христу однажды подошел юноша и говорит: «Учитель благий, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать. Учитель, я это соблю от юности своей. Что еще не достает мне? Тогда возьми, продай имение, раздай нищим. Тогда приходи и следуй за мною, взяв крест». И юноша отошел с печалью. Братья и сестры, как вы думаете, юноша правду сказал, что он соблюл те заповеди, которые перечислил Иисус? Я думаю, правду. Я думаю, что юноша не прелюбодействовал, он не убивал, не крал. Я не думаю, что он был лжесвидетелем на суде. Я думаю, что он правильно относился к своим родителям. Но он не исполнил первую заповедь. Он не любил того, который ему сказал: «Пойди, продай все, а тогда приходи, следуй за мною, взяв крест». И он это не смог сделать. То, что ему сказал тот, кого нужно было любить. Он отошел от него с печалью. Братья и сестры, условие для служения – это любить Иисуса Христа больше. Апостол Павел свои послания заканчивает похожими словами. Один из вариантов конца послания апостола Павла следующий. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа – и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа с кем, братья и сестры? Со всеми неизменно любящими тебя». Братья и сестры, да, есть вариант со всеми нами, но есть вариант со всеми неизменно любящими. Оказывается, любовь бывает изменная. Сегодня любим, завтра нет, а послезавтра снова любим, в зависимости от того, как к нам относятся. Друзья, любовь бывает неизменная. И вот благодать Бог дает тем, которые любят неизменно. А благодать Господня, она так нужна для служения. Страшно принять служение и не иметь Божьей благодати. Это страшно. Ты не справишься со служением. Не справишься. Апостол Павел однажды такие слова написал. «Я больше всех потрудился», имея в виду других апостолов. А потом пишет, как бы поправляется. «Впрочем, не я, а благодать Божья, которая со мною». Хочешь, чтобы на тебе была благодать Божья? Люби его неизменно. И люби его больше. И тогда Бог с тобой будет, и благодать его. И тогда ты сможешь исполнить то служение, которое тебе поручает Господь. Братья и сестры, вторая мысль в этом отрывке, она выражена в следующем стихе. «Истинно, истинно, говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Братья и сестры, вторая мысль – это готовность сделать то, что не хочешь. То, что мы хотим делать, мы это делаем. Обычно, друзья, мы привыкли делать то, что нам хочется. К юноше в книге «Екклесиаст» написано так. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое благости во все дни жизни твоей». И ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Братья и сестры, кажется, как будто ошибка здесь. Но нельзя так писать, нельзя. Ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Да разве можно так ходить? Нам так кажется. По путям сердца и по видению очей. Надо было бы написать, и ходи по воле Божией. И ходи по тому пути, по которому Господь тебе повелел. Нет, юноша, ходи по путям сердца твоего, Бог разрешает. Но условие, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Я понимаю, друзья, слово юноша, это не всегда смысл бывает физический. Это может смысл быть и духовный. Юноша в смысле молодой христианин. Молодой незрелый христианин обычно он ходит, как понимает, и делает так, как ему нравится. Братья и сестры, духовная зрелость иначе говорит. Бывают ситуации, когда нужно делать то, чего не хочешь. Петру Христос сказал, другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Братья и сестры, кажется, что не должно так быть. Иногда толкуют, кто такой, который поведет, куда не хочешь. И одни говорят, что это Дух Святой. Другие считают, что это сатана припаяшет и поведет, туда не хочешь. Туда, куда не хочешь. Друзья, не это моя задача сейчас даже говорить о том, как я понимаю, кто это тот, который поведет, куда не хочешь. Друзья, моя задача, что в нашей жизни бывают ситуации, когда мы должны будем делать то, что не хотим делать. То, что не хотим. Посмотрите, как здесь написано. Другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Но Петр согласится пойти туда, куда он не хочет, или не согласится? Согласится. Написано, прострешь руки твои, и другой тебя припояшет. Да, он тебя припояшет, но руки ты прострешь сам. Руки сам прострешь. Это принцип добровольности. Иисус Христос в Гефсимании. Приходит Иуда с воинами. Кого ищете? Иисуса Назарянина ищем. Это я. Братья и сестры, вы помните, что случилось после того, когда Иисус сказал «это я»? Написано, что они все попадали на землю. Да, это было чудо, это было явление силы Божией. Они все попадали на землю. Кажется, что надо теперь делать, когда они все лежат? Ну, уходить. Они меня ищут, и вдруг они все лежат. Может быть, это Господь и сделал так, чтобы я ушел. Кого ищете? Вторично спрашивает Господь. Иисуса Назарянина ищем. Но я же вам сказал, что это я. И взяли его и повели. Братья и сестры, это добровольность. Христос добровольно пошел на крест. как древний пророк Исаия сказал, как овца веден был он на заклане, и как агнец пристригущим его был безгласен. Братья и сестры, я думаю, что в нашей жизни тоже будут обстоятельства, когда я буду знать, что от меня хочет Господь, хотя мне это не нравится. Не всегда воля Божья нам бывает нравится, и я очень желаю так сделать, как Бог хочет. И я это делаю абсолютно, абсолютно с большим желанием. Не всегда так бывает. Я, может быть, хотел вот так поступить, а Господь хочет вот так. И я плачу и делаю то, что хочет Господь. Такое бывает. И мы делаем то, что хочет Господь, хотя не понимаем, что из этого получится. Знаем только, что если хочет Господь, и я буду делать так, как Господь хочет, обязательно будет хорошо. Даже если сегодня ты не понимаешь. Подходит Иисус к апостолу Петру, желая умыть ему ноги. А Петр говорит: Господи, тебе ли умывать мне ноги? Не умоешь ног моих вовек. Братья и сестры, мне обычно Петр нравился в этой ситуации. Ну, в детстве, когда я Библию читал. Вот, кажется, так надо поступать. Не умоешь ног моих вовек. А Христос ему говорит: что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после. Но если я ног твоих не умою, то не имеешь части со мной. А почему не имеешь части со мною? Ведь не кровью своей Христос будет Петра омывать сейчас, а только ноги умыть обыкновенной водой. Братья и сестры, Господь хочет от нас послушания. Даже если ты сегодня не понимаешь, ты протяни ноги и все, раз я так хочу. Но после ты поймешь, после поймешь. Быть тружеником Иисуса Христа, друзья, надо любить Его больше и надо покоряться Ему даже тогда, когда ты не понимаешь, что из этого получится. Но если ты знаешь, что это хочет Господь, то делай так, как Он хочет, и будет хорошо. Братья и сестры, третья мысль, на которую хочу обратить внимание в этом отрывке. «И сказав сие, говорит ему: иди за мной». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: Господи, кто предаст тебя? Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи, а он что? Иисус говорит ему: если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной. Братья и сестры, я здесь так бы озаглавил эту мысль. Не смотреть на других, как они идут, а ты иди за мной. Друзья, обратите внимание, чтобы увидеть идущего Иоанна, Петру нужно было сделать одно действие. Что же это за действие? Ему надо было обернуться. Петр, оглянувшись, видит идущего Иоанна. Если бы Петр не оглянулся, он бы не увидел Иоанна, и у него не возникло никаких вопросов. Братья и сестры, в процессе нашей жизни и нашего хождения по пути узкому мы оглядываться не должны. Кстати, это не только условие нашего служения, это и условие нашего спасения. Однажды Лоту Господь сказал: спасайся на гору и не оглядывайся. Написано, жена же Лотова оглянулась и стала соляным столпом. Друзья, идя по жизненному пути, оглядываться бывает опасно. Даже для того, чтобы посмотреть, а как идут другие? Как идут другие? Написано, взявшись за плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. А почему? Потому что работа получится плохая. Если пахарь держится за плуг, он должен смотреть, как пахать надо. Но если он смотрит назад, то работа получится некачественная. Друзья, если служитель Божий оглядывается назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Это пожелание будет и брату Авелю, приняв сегодня служение, чтобы брат Авель никогда не оглядывался назад. Никогда не оглядывался, но только вперед. Потому что впереди идет тот, на кого стоит смотреть. Христос, друзья, сказал, иди за мной. Он никогда никому не говорил, иди со мной. Он никогда никому не говорил, иди вместе. Он никому не сказал, иди впереди меня, а я буду идти сзади. Он всегда говорил, иди за мной. Потому что идти за ним всегда легче. Это можно было бы проиллюстрировать так. Однажды выпал глубокий снег, но там, где я живу, снег большой редко выпадает. А это выпал большой снег, сантиметров 50. И мне с сыном надо было пройти вот, ну, определенное расстояние. Сын попытался идти впереди, а потом видит, дело плохо, надо идти следом. Потому что отец прошел, следы проложил, а потом уже идти легче. Друзья, в Библии написано, ибо вы к тому и призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Путь служения – это и путь скорбей. И если ты хочешь, чтобы этот путь пройти с честью, тогда иди по следам Его. Не ошибешься. Идти по следам, друзья, во-первых, сбиться с пути труднее бывает. А во-вторых, идти легче. Во-вторых, идти легче. Христос сказал, придите ко мне и возьмите иго мое на себя. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Поэтому пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы мы исполняли эти три условия. Первое условие – любите Иисуса Христа больше. Второе условие – быть готовым делать то, что не я хочу, а что хочет Господь. А третье условие – не оглядываться назад, чтобы быть благонадежным для Царствия Божия. Братья и сестры, пусть Бог благословит нас, чтобы мы сейчас помолились, чтобы Господь Духом Святым помог, чтобы эти слова на сердце нашем написаны были, чтобы мы были хорошими работниками в винограднике Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Помолимся. Уст на пороге неведомых дней, сердце не дрогнет твое, после света же и будет темней. Ты не страшись ничего, после света же и будет темней. Ты не страшись ничего. Знай, по тропинке с тобою идет тот, кто весь мир победит. Верь, что через скорбь он тебя проведет. Верь, и он даст тебе сил. Верь, что через скорбь он тебя проведет. Верь, и он даст тебе сил. На пороге неведомых дней силу черпает душа, силу, которую дал нам ручей, тот, что течет со креста, силу, которую дал нам ручей, тот, что течет со креста.